Какого черта ты делаешь? Приказываю. Прекрати это безобразие. Принц сама сказал, что за вами нужен уход. Вам не нравится? Энергия переполняла демона. Яркая, совершенно искренняя и счастливая улыбка появилась на лице. А ты как думаешь? Это отвратительно. Тогда приношу свои извинения. Несколько минут граф обедал. Затем Себастьян сел на одно колено, чтобы одеть ребенка. Жизнерадостный оскал не желал сходить, поэтому демон постарался занять мышцы разговором. Около 4 звонил Танака. Просил передать, что Элизабет уже здесь. А раньше ты сказать этого не мог. Кисло пробормотал мальчик. Впрочем, достаточно наигранно. Впрочем, на это демон не обратил внимания, так как с утра его контрактер был обычно очень общителен. Я не хотел беспокоить вас. Если бы вы плохо жевали, это могло бы сказаться на вашем пищеварении. А я не хочу, чтобы ты еще и желудком заболел, так как это предвещает очень много муторных и скучных занятий лечением. Но это демон не скажет, ведь хорошее настроение господина – залог интересного времяпрепровождения. Да еще и развлечение с бароном Кельвином предвидится. Тебя что-то заносит, ТЦ. Лучше скажи, ты нашел дом барона Кельвина? Вздохнул Фантом Хайф, оценивая весь фронт забот. Это демон понял по движениям левого глаза, характерным для графа при игре в шахматы. Да, у меня было много времени. Он живет в одном дне пути от Лондона, если ехать экипажем или поездом. Не в привычках господина откладывать незавершенные дела. Перекинувшись двумя словами с Элизабет, мальчик экипажем поехал к особняку барона. Даже сама, попытавшийся воспрепятствовать столь быстрой отлучке графа, был обведен вокруг пальца за несколько секунд. Дворецкий усмехнулся. Его господин такой ребенок. Ночь наполняла воздух сыростью и холодом, отчего укротительница отчаянно куталась в шарф, а Даггер сожалел, что никак не может помочь возлюбленной. Впрочем, он сам прятал кисти рук в карманы, чтобы пальцы сохраняли свою подвижность, так как без пальцев бросать острые предметы невозможно. Небольшая группа людей подходила к особняку Фантомхайва. Воздушные гимнасты, лысый глотатель огня, бистый метатель кинжалов. Долла и Снейка отправили по разным делам. Если Долл жалели и опасались, что она не сможет убить, то Снейк был совсем новеньким, и ему не доверяли вообще. Он еще даже отца не видел, о каком доверии может идти речь. Какое огромное здание! Присвистнул Даггер. Близнецы согласно кивнули. На кирпичной кладке, исполняющей роль лица Джамба, ничего не отобразилось. Давайте разделимся. Мы, метатель показал на бисты Джамба, зайдем спереди, а мы сзади. Подхватила Венди, утягивая брата за собой. Слуги Фантомхайвов не пропустили чужаков, пришедших убивать и пленять. Джамба был убит Финни, который впервые снял маску простака. Точнее, это была не маска, а образ жизни, помогающий мальчику избежать серьезных проблем с психикой. Он просто не задумывался над многим, происходящим вокруг него, полностью отдавая себя впечатлениям, отчего у окружающих могло сложиться впечатление, что Финни очень легкомысленен. Милин застрелила Венди и Питера. Она разгулялась по полной, но этого следовало ожидать, так как образ, в котором ее обычно можно было увидеть, действительно маска, которую снайпер иногда надевала для выполнения разного рода сомнительных заданий. Барт, у него не было маски, но он тоже немного сменил поведение во время боя. Если в мирные моменты на кухне он пытался жарить яичницу на огнемете и при этом говорил Себастьяну, что ему кажется слишком долгим готовить нормально, то во время боя он сказал, что времени очень много и его противники спешат. Солдат не может выйти из состояния постоянной готовности из-за непривычной жизни. Его разум постоянно совершает огромное количество различных вычислений, и в мирное время это слишком быстро, поэтому кажется, что все делается очень неспешно. А в бою он расслабляться, так как эта обстановка ему ближе, и время течет быстрее. Из-за быстротечности боя никто и не заметил, как в самом начале пропала одна из винтовок, которыми себя окружила Милин, а винтовка в то время испытывала на себя интереснейшие способы передвижения. Дело в том, что гробовщик просто не мог проигнорировать смерть Долл, потому что появилась у него такая хотелка. Рационального зерна там было около нуля, никем важным для жнеца канатоходка не являлась, просто захотелось не дать демону убить девушку, но и посмотреть на сражение слуг со слугами, ведь артисты слуги своего отца, тоже хотелось. Для того, чтобы Сергей успел уделить внимание и тому и другому, он потратил несколько часов в библиотеке, анализируя весьма экстравагантный способ перемещения, которым, к тому же, пользовались только жнецы. Экстравагантным скольжение между мирами было из-за своей неоднозначности. С одной стороны, скорость перемещения могла быть запредельной, время и пространство не имели значения, а с другой, время и пространство не имели значения, разумный, привыкший, что время шагает в определенном ритме, сильно удивится, когда не сможет понять, сколько секунд он потратил на шаг. Ангелы и демоны не пользовались этим, запутаешься и окажешься навеки в клетке времен, да и энергии у них не те. Жнецы написали целую книгу, посвященную только этому явлению, и пользовались этим только в чрезвычайных ситуациях. А гробовщик, 3 часа, я наверняка опоздал, ведь если считать, что... Сергей осекся, осознав, что пока он шел 3 часа, прошло 5 секунд, если верить часам. Ладно, дол наверняка уже приближается, дом барона еще не полыхает, значит надо успеть почувствовать душу канатоходки. Раскрытие ауры по сравнению с теми ощущениями, что пережил Сахаренко во время своего передвижения, практически не котировалось. Зато знакомая душа нашлась сразу, всего в 3 кварталах от него. Возможно, на гробовщика повлияло перемещение, но он сильнее, чем обычно, отпустил свои силы. Запрыгнув на крышу, он уже глазами увидел всадницу. Пришло время исполнить желаемое. Усмехнувшись, жнец поднял винтовку, повернулся на 180 градусов от цели, поднял дуло на 75 градусов в небо и выстрелил, ожидая, что жизнь коня погаснет. Не понял, когда ожидаемое не исполнилось, Сергей очень сильно удивился. Вот винтовка, вот конь. Винтовка выстрелила, но конь не упал. Холостой, трехмерное пространство. Вот я тугодум. Да, действительно, чего это я? Ружье было отброшено в сторону, а жнецу за неимением вариантов пришлось выбивать девушку из игры лично. К счастью, усыпление путем приостановки ленты воспоминаний, хорошо отработанное на селе, отлично сработало и на живой, после чего та была сгружена в переулок. Впрочем, возможно, так даже лучше, чем в первом варианте. Шансов пересечения с графом и его демоном у Долу теперь нет вообще. Диспетчер Адриан, договорное время истекло. Прозвучало в воздухе голосом Уильяма. Иду я, иду. Гробовщик повернулся, быстро зашагал от бессознательной девушки и, на полном ходу впечатался в стену. Сука ты, трехмерность. Примечание к части. Ну, я готов оправдываться до последнего, но скажу лишь одно, учеба. Как вам часть, пожелания, предложения, критика, отчаянно не люблю, но признаю полезность, не то, чтобы я надеялся на комментарии. Часть 17. Примечание к части. Глава вышла даже раньше, чем я думал, а размер не важен. В каком качестве совету потребовался бывший жнец? Великие поединки в честь юбилея крещения Руси, а несмотря на повышение количества работы, нам отказывают в расширении штата работников. Пришлось присоединять всех, кто есть, посмотрев что-то в записной книжке, проговорил Уильям. Они с гробовщиком направлялись в академию. Великие поединки, значит, великие поединки. Попытка демонов отыграть у ангелов некоторые территории. Огромное количество различных сражений, от 1 на 1 без оружия до 100 на 100 абсолютно без правил и любым оружием. Победитель получает территорию, за которую идет спор. Ныне это Российская империя, которая выросла из Московии, а ее, в свою очередь, крестили ровно 900 лет назад. Вещь не совсем во вкусе жнеца, но его это и не заденет. Работников нет, как Спирс сказал. Мне выдадут список и косу и отправят на патрулирование, не самый неприятный вариант. Все логично. Зачем нужны откровенно уже ни на что не способные жнецы, кроме как на то, чтобы заткнуть собой дыры в графиках тех, кто будет пропадать на боях. Впрочем, действительно, не самый плохой вариант. По крайней мере, так Сергей сможет побыть в особняке Фантомхаева во время убийства, тогда когда если бы он действительно пошел на бои или еще что-то подобное, одно из его самых любимых событий манги было бы пропущено. Нет, вы будете судить. Михаил и Рамиэль просили совета назначения вас 3-м судьей. Жнецы были более лояльны к ангелам, чем к демонам, поэтому участвовали на стороне ангелов, а также не судили. Все неточности решались экспертом со стороны, обычно богом войны какого-нибудь пантеона. А тут такая честь. Михаил и Рамиэль Карвус, архангел Михаил и сын самого сатаны. О них гробовщик читал. Не жизнеописание, конечно, но имена их участвовали в большинстве событий, которые можно было найти в истории ангело-демонических отношений. «Где будут проходить бои?» Для продолжения разговора спросил Сергей. У него возникло огромное количество различных вопросов, но чувство самосохранения не давало ему начать заваливать жнеца простейшими вопросами. «В раю. Ваша форма». Уильям ненадолго исчез в помещении, скрытом за железной дверью, и вернулся с вешалкой. Костюм, висевший на нем, был точной копией находившегося на спирсе, но, как и было сказано, это форма. Сахаренко приложил рукава и штанины к соответствующим частям тела и нашел костюм подходящим. Вопроса переодевания не возник. Буквально через сотню шагов начинались комнаты, похожие на отельные номера. Спирс пропустил гробовщика вперед и закрыл дверь. Через минуту уже переодетый жнец постучался в деревянную дверь с обратной стороны, и та отворилась. «Пойдем, чего?» – недоуменно спросил Сергею сосредоточенно смотрящего на него жнеца. Тот поправил секатором очки. «Никогда не думал, что смогу увидеть легендарного. Они пошли от комнаты. А в обычной одежде я не легендарный, вы не были похожи на жнеца, и соотносить вас с тем Анку, который всего за одну ночь прочно вошел в бретонскую мифологию, было сложно. В бретонскую мифологию я вошел именно в той одежде, что была на мне несколько минут назад, чтобы ты знал. Это все равно другое», — покачал головой Спирс. Посольство рая впечатляло, и если раньше гробовщик мог посмотреть на него снаружи, то теперь его взгляду были доступны хрустальные внутренности. Огромное количество света, прозрачные и матово-белые перегородки, гигантский столб, уходящий в потолок треугольного здания. Изобилие света искажалось зеркалами и стеклами, отчего казалось, что все вокруг – очень острые лезвия из стекла. От этого жнецы двигались чуть скованно, будто опасаясь порезаться. Лично Сергей всю дорогу до телепорта в рай думал о сочетаемости такого интерьера и рек крови, а также представлял картины живописных баталий, где на этих гранях и углах подсыхала кровь, а бесформенные куски мяса с костями валялись по всему зданию. Когда жнецы добрались до телепорта, гробовщик уже не то чтобы был на иголках, его буквально колотило от слишком стеклянного пространства. Он и в прошлой жизни не любил стекло, оно казалось ему опасным и ненадежным. На окна Сахаренко никогда не опирался, на какие-либо зеркала тоже. Предметы из этого материала он убирал подальше от краев места, откуда они могли упасть, а также подальше от себя, на всякий случай. Телепорт стал для гробовщика спасением. Рай находился от департамента гораздо дальше, чем мир людей, поэтому для перемещения в обитель ангелов требовалось что-то побольше простого выхода из мира, как это проделывали жнецы с департаментом и миром людей. Чем-то большим служил телепорт, который был изобретен каким-то очень любвеобильным демоном, которому срочно потребовалось соблазнить ангела. Чем эта трагическая история закончилась, Сергей не знал, но телепорт появился для общего пользования всей сверхъестественной братьи, отгоняя от себя различные способы связать слова пользователей дырка. Пустив в пространстве, жнец шагнул на мраморную, ну хоть эта деталь не стеклянная, плиту с золотыми узорами, и почувствовал, как его буквально стирают из пространства, как ластик стирает карандашный набросок, а затем его кусочки, как кусочки грязной резины, сметает куда-то вверх, где снова собирают. Продолживший свой шаг, Сергей не изменился в лице. Шаг, все внимание направлено на осознанное шевеление конечностями. Второй. Процесс пошел легче. Еще один. Отпустило. Ощущения от перемещения были отвратительнейшими. Видимо, демон, который это изобрел, очень сильно любил эту Анге. А как назвать девушку ангела? Ангелиса, Ангелина, Ангела. Насколько помнил Сергей ангельскую физиологию, там достаточно четкое разделение на мужчин и женщин, несмотря на их этакую многофункциональность. На небесах все могут со всеми, а рождать никто ни от кого не может. Для создания нового ангела души нужны. И чего они Содом уничтожили? От зависти, не иначе. От рая были гораздо более позитивные эмоции, чем от внутреннего убранства его посольства. Мягкие и низкие облака, зеленая трава и лес неподалеку, голубое небо, теплое, но не слепящее солнышко, которому гробовщик, довольно зажмурившись, подставил лицо. В воздухе витало какое-то умиротворение, спокойная радость, само понимание того, что все идет как надо, как должно. «Все хорошо, ты в безопасности». Жнецов встречали. На зеленой траве выстроились ровным коридором ангелы с серьезными выражениями лиц. Все они, как на подбор, светловолосые, голубоглазые, ну, это природный цвет глаз всех ангелов, двухметровые богатыри, но не сказать, что шкафы или груды мяса. Умные, внимательные, вон как глазами цепляют. Крылья, белые одежды, мягкие улыбки и плавные движения. Плавность это идет от координации, а координация – лучший помощник в бою, что гробовщик знал из вшитых воспоминаний. Как дошли до конца коридора, последний показал ладонью дальше в поле. Направление показал, учитывая, что до горизонта обычно 7 километров, топать жнецам пришлось бы очень долго. Сергей было усомнился в верности указания ангела, но тот уверенно сказал, идите вперед, жнецы подчинились и, а чудо, буквально через несколько шагов по луговой траве их как будто погрузили в воду, а пространство вокруг сильно побелело. Еще шаг, и мир взорвался оглушительной какофонией. Жнецы вышли на одну из трибун огромного стадиона, на котором, кажется, говорили все и каждый. Говорили ангелы с яркими нимбами над головами, спорили демоны, орали большие фигуры приглашенных богов, галдели некоторые мифические существа. Для жнецов были определены специальные места, так как их второй задачей помимо участия на стороне ангелов было создание равновесия между зрителями, то они сидели тонкой прослойкой между зрителями, так, чтобы демон не оказался рядом с ангелом, а феи с гномом. Вот так и получалась разноцветная мозаика с местами стыков черного цвета. Колдуны и некоторые маги сидели в фиолетовых одеждах и носили обручи на головах, знак того, что смертный достоин здесь присутствовать. Это были люди, которые связали свою жизнь с каким-то сверхъестественным существом, например колдуны, получающие магическую силу от демонов, или те, кто достиг достаточной силы, чтобы игнорировать воздействие стирающего артефакта ангелов. Их было немного, едва ли десяток наберется. «Здравствуйте, Адриан!» Над правым ухом раздался мягкий голос. «И вам не хворать!» Завороженный буйством энергии над стадионом сначала пробормотал Сергей и лишь потом смог обернуться. Уильям уже куда-то ушел, оставив его один на один с незнакомым ангелом. Ну, как незнакомым. Темные волосы, двумя косами уложенные по окружности головы, голубые глаза, будто у ангела может быть другой цвет глаз, мягкие и ровные черты лица, стройный, но не назвать тощим или излишне женственным, скорее, жилистый, разве что слишком молодой, совсем подросток, но внешность обманчива, красная тога, из-под которой выглядывает броня цвета бронзы и сандали, архангел Михаил, глава воинства Господнего, рад вас видеть, Михаил, вежливо улыбнулся Сергей, когда он обдумывал свое поведение на этом мероприятии, он решил быть со всеми вежливым, но не перегибать, так как попаданец не знал, какие знакомства были у гробовщика. Честно говоря, для Сахаренко было очень странно понимать, что те, кого он видит в первый раз, могли активно общаться с настоящим гробовщиком, знают его манеру поведения, движения и, короче, раскрыть попаданца у них знаний хватит, учитывая то, что произошло в прошлую нашу встречу. Недоверчиво выпалил ангел, смешно округлив глаза. «А что произошло в прошлую нашу встречу? Мы подрались, ты меня почти убил, гробовщик начал к тебе грязно домогаться в просьбе обнажить свои кишки, ты съел все печеньки гробовщика, напился и буянил вместе с, как говорят в этой прекрасной стране, кто прошлое помянет, тому глаз вон», хором закончили они, вместе решив не добавлять вторую половину. «Я лишь надеюсь, что такого больше не произойдет», хотел сказать Сергей, но вовремя прикусил язык. Кто знает, говорил ли так гробовщик и подходит ли фраза к случаю, который остался только в памяти архангела. Демоны скоро подойдут, Михаил скользнул куда-то в сторону, и гробовщик поспешил за ним, как за единственным хотя бы чуть-чуть знакомым. Тем более, что они, вроде, вместе судить будут, не видел. А, вот и они, жнец кивнул на выходящих прямо из воздуха демонов. Точка выхода была в другом месте, чем-то, откуда вышли жнецы. Если ангелы были в тогах и выглядели достаточно архаично, то демоны блистали ультрасовременными одеяниями, или лучше сказать ультранепристойными, короче, выглядели они эффектно. Если бы Сергей не был импотентом и помнил стандарты красоты, он бы рискнул сказать, что сексуально. Уже после выхода первых молодых на вид мужчин и женщин стало ясно, что воинство ангелов за эти 16, иногда больше, дней немного поредеет. Они были классическими роковыми красавицами в вечерних платьях и красавцами в костюмах. А затем из воздуха начали выходить демоны, одетые в короткие шорты и юбки, топики, чокеры, серьги, пирсинг. Среди них затесались воплощения невинности, белокурые, легкие девушки с загадочными взглядами. Гробовщик не исключал, что это была попытка позлить ангелов. Михаил достаточно долго молчал, смотря на это безобразие, но когда появился первый демон, юноша, по крайней мере, Сергей не заметил ничего, что указывало на обратное, одетый только в ночную рубашку и улыбающийся так невинно, что в такое не поверил бы ни один нормальный человек, не вытерпел. Да что они себе позволяют? Лишь то, что позволяет себе каждый, быть собой. «Привет, Адри!» – слева прозвучал голос, заставивший Сахаренко вздрогнуть. Энергия в теле обладателя голоса была скрыта, как и у ангела, а шаги заглушены шумом толпы. Достало. Нафиг так подкрадываться. Полный праведного возмущения Сергей обернулся и невероятным усилием воли заставил себя вежливо улыбнуться. «Рад вас видеть, Рамиль». «Да, а мне вот кажется, что не рад», – протянул паренек, портрет которого находился в книге «Сильнейшие среди демонов» на первом месте. Переливающиеся алые волосы в стиле «Воронье гнездо», яркая улыбка, малиновые глаза с вытянутым зрачком и едва заметные клыки, дань уважения полному облику, не переходящие определенных границ. Черная рубашка с коротким рукавом, открывающая белые изящные руки с серебряными браслетами. Черные штаны, не сильно обтягивающие ноги демона. Ботинки на невысоком каблуке. Если Михаил был изяществом мирной силы, то Рамиэль являл собой понятие «хищная красота». Сила и энергия в движениях, четкие линии лица, грация клинка, что манит своей остротой. От Себастьяна жнец чувствовал что-то подобное, но выраженное слабее, больше и похоже на огонь, более слабый, но также манящий и обжигающий. И опять же очень молодой. У сверхъестественных существ сейчас мода такая, на молодость, а Господь и Сатана, они тоже подростками ходят. Гробовщику впору будет говорить их, молодежь и махать рукой, если тенденция силы и возраста сохранится. Михаил сделал шаг и протянул руку. «Вижу тебя, воля дьявола, вижу тебя, воля Господня». Они пожали руки. Секунда, вторая, третья. Рукопожатие крепчало, кисти белели, а лица краснели, вежливые улыбки растягивались все шире, обнажая зубы. Через 17 секунд, Сахаренко считал, их ауры слабо вспыхнули, вызывая своим сочетанием дрожь. Насладившись несколькими секундами эйфории, пусть и более слабый, чем от графа с его дворецким, Сергей нашел в себе силы прервать затянувшийся ритуал приветствия. «Предлагаю пройти на наши места, ведь поединки скоро начнутся». Архангел и сын дьявола резко расцепились. «Пожалуй, согласен», – кивнул Михаил и пошел вперед. «Конечно, Андрей», – буквально пропел демон, улыбнувшись ему. У Сергея резко пропало желание выяснять, какие отношения были у жнеца с этими господами, но явно достаточно дружественные. А Анри от Рамиля сильно раздражало. Передернувшись, Сахаренко направился за Михаилом, стараясь не обращать внимания на задумчивого демона. Примечание к части. Примечание, замечание, претензии к фактическим ошибкам, желание добавить метки, послание матом по всем известным маршрутам, часть 18. С места жюри, находящегося прямо перед ареной, в лучших традициях Голливуда, заполненной песком, было видно, насколько же огромен стадион. Оно и понятно. Несколько миллионов зрителей, это не сотня тысяч, хотя и второе число впечатляет. Место, с которого судьи смотрели на бой, находилось ближе всего к арене, но арена была слишком велика для того, чтобы видеть все в мельчайших подробностях. Все-таки на ней должны одновременно сталкиваться десятки существ с разных сторон. Поэтому использовались какие-то заклинания, приближающие картинку, как на телефоне, при разведении пальцев на экране. Гробовщик с трудом удержался от вопросов, понимая, что это может его сильно подставить. Ряды со зрителями заклинаний тоже приближало, поэтому Сергей увлеченно рассматривал разнообразных существ. Сами места жюри были окружены абсолютно белым куполом, который не пропускал звуки изнутри и не впускал взгляды вовнутрь. Идеально для наблюдения и обсуждений, скрытых от глаз и ушей. Три облака в качестве кресел и длинная столешница из светлого дерева, на ощупь напоминающая шелк. Как такое возможно, Сергей не понимал, но ему нравилось, поэтому он уже 10 минут поглаживал столешницу. Интересно, какими еще свойствами обладает эта древесина и можно ли из нее сделать гроб, специально для ангелов? Вижу, тебе понравилась яблоня, не выдержал демон через 3 минуты наблюдения за увлекшимся легендарным, который буквально растекся по столешнице. Яблоня, но у древесины яблони были совершенно другие свойства. Цвет, текстура, упругость, влагостойкость. Неудивительно, что гробовщик был несколько ошарашен открывшимся фактом. «Райская яблоня. Кстати, яблочко», — уточнил Рамиль Ли, запустив в нагрудный карман рубашки два пальца, достал маленькое, с крупный шиповник, яблоко. Но, несмотря на наличие в кармане яблока, тот все равно не оттопыривался. «Шуточки с пространством, благодарю». Жнец взял яблоко, которое после того, как демон его отпустил пальцы, выросло до вполне нормальных размеров. За спиной закашлялся ангел и через несколько секунд смог из себя выдавить сиплое яблоко из рук демона. «Да брось, Михаил, наш друг знает, что есть его не следует», — улыбнулся сын сатаны и, проникновенно заглянув в глаза Сергея, добавил: «Так ведь, гробовщик, который уже собирался поднести запретный плод ко рту и сделать солидный кусь, так как с самого утра не ел, а привычка что-то постоянно жевать давала о себе знать, осторожно положил фрукт на стол. Кто знает, какие эффекты может дать это действие. По Библии, если Сахаринка что-то из нее помнит, хотя и никогда не читал, Адам и Ева после этого потеряли свое место жительства. Но ведь жизнь не Библия. Может, съевший яблоко от демона его подчиненным станет, или помрет в страшных корчах, или еще какая-либо пакость произойдет. Нет, лучше он яблоко сюда поставит, подальше от греха». Михаил, наконец, откашлялся, хотя в глазах у него стояли слезы. Вместе с раскрасневшимся лицом это создавало весьма необычный вид, поэтому гробовщик незаметно, как ему казалось, косился на ангела, делая вид, что рассматривает список участников, с помощью какой-то магии, проявившейся на столе. Участников было много, по 4000 с каждой стороны. По счастью, это не значит, что они будут сходиться друг с другом один на один каждый, нет. Кто-то был записан один на один, кто-то входил в состав 100 на 100, кто-то собирался сражаться 3 на 3, а кто-то вообще планировал стать сильнейшим в битве сотни. Различных конкурсов, если зачастую смертельные битвы можно так назвать, было множество. Кто победил, ангелы или демоны, определялось суммой побед в различных состязаниях. Олимпийская, в принципе, система на выбывание, а победит тот, кто наберет больше всего медалей. А между тем трибуны оказались заполнены, и великие поединки начались. Прозвучал гром, сверкнула молния, слепящим столбом ударившая в центр арены. Когда Сергей проморгался, на неповрежденном песке стояли Рамиэль с Михаилом. Глянув по сторонам, он обнаружил и того, и другого, как ни в чем не бывало сидевших рядом. «Иллюзия, правда, очень качественная», — бросил Михаил, не отрываясь от арены. Ярко улыбнувшись, ненастоящий демон повернулся вокруг своей оси и раскинул руки. «Как говорят в мире людей, дамы и господа, леди и джентльмены», — с трибун раздался смех. Шутку жнец не понял, но на всякий случай натянуто улыбнулся. Слово взял уже Михаил: «Мы, бессменные судьи великих поединков, рады вам сообщить, что они скоро начнутся, а пока мы хотим представить вам приглашенного эксперта, который будет судить вас наравне с нами». От иллюзии Рамиля прямо исходили волны энтузиазма и счастья. «А почему иллюзия Рамиля такая жизнерадостная?» — спросил гробовщик, у которого от таких эмоций появилось желание накормить демона лимонами. Самым жестоким и кровавым способом — сделать дырку в животе и в желудке и просунуть туда лимон. Хотя нет, не в животе, в шее. И оттуда уже пропихивать кислый фрукт. «Интересно, а вздутие от плода будет видно снаружи?» «Эту иллюзию я сделал, когда был не в форме», — поморщился сын сатаны, сбив гробовщика с мысли. «Из-за этого даже мой отец считает, что перед каждым подобным мероприятием я напиваюсь». «А заменить?» Сахаренко не успел сдержать вопрос, хотя понимал, что чем больше он говорит, тем выше шансы его раскрытия. «Лень». Тем временем на арене шло священнодействие, представление гробовщика народу. Ни для кого не секрет, что Адриан Кривин, для многих здесь присутствующих навсегда оставшийся легендарным, много раз выражал желание, цитирую, «занять лучшее место для обозрения представления, хи-хи». Цитата закончена, говорил не Михаил. Трибуны, на которых сидели далеко не самые глупые существа, уже сообразили, что эксперт будет связан со жнецами, но тот факт, что легендарный уже перестал быть полноценным жнецом, не давал им предположить большего. «Очень жаль», — слово взял уже Рамиль, — «что он искупил свой грех до великих поединков. Этот разумный много сделал для всех нас, не видел разницы между демонами и ангелами. Впрочем, я не буду перечислять все его заслуги. Итак, встречайте, Адриан Кривин». Последнюю часть иллюзии проговорили хором. Гробовщик уже было начал подниматься, Но сверкнула еще одна вспышка, и перед ним возникла его точная копия. Причем казалась она ему гораздо убедительнее, чем он сам. Немногие оставшиеся воспоминания о разговоре с настоящим владельцем тела твердили о совпадении жестов, голоса, интонаций. «Всем привет, я так рад, рад, я не подведу вас, спасибо, а сейчас мы объявляем о начале великих поединков». Хором закончили копии судьи и исчезли с ударом грома и очередной вспышкой. «Значит, участие в жюри, подарок от Михаила и Рамеля, угу, а Сахаренко, это как телеге пятое колесо, еще и близкое общение с теми, кто хорошо знал жнеца, вообще шикарно, уж лучше бы он поучаствовал в убийствах в поместье Фантомхайв, слуг, опять же, посмотрел, Робина бы поискал». Вспыхнул песок арены двумя цветами, голубым справа от гробовщика и красным слева. На песке черным проявились в эмблеме в виде скрещенных кулаков две единицы с каждой стороны. «Начинается!» — восторженно прошептал Рамель и впился глазами в арену. Михаил тоже пристально следил за происходящим, но скорее настороженно, с затаенной болью. Первые два бойца, участвующие в поединках без оружия, полностью оправдали свое звание бойцов. Две горы мышц, быстрые движения, неожиданные броски и захваты. Напоминало борьбу, перемешанную с боксом и чем-то восточным, типа карате или тхэквондо. Ангелы дрались жестко, но милосердно, не добивая упавшего и постоянно предлагая сопернику сдаться. Демоны, напротив, били по глазам, ушам, паху, кидали песок и с видимым удовольствием ломали кости противникам. Одновременно полыхали ауры, принося ни с чем приличным, несравнимое удовольствие жнецу. Победители определялись просто: кто стоит на ногах, тот и выиграл, и вмешательство эксперта не требовалось. Бои проходили достаточно быстро и были увлекательным зрелищем, хотя комментатора, поясняющего что-либо неосведомленному зрителю, не было. Вместо них, видимо, на трибунах более знающие поясняли менее знающим что да как. Звука с трибун не было, Михаил совершил какие-то действия с куполом, и тот перестал пропускать звуки. Сергей с Михаилом внимательно за ними следили, а демон успел заскучать. Он разглядывал трибуны, вообще не обращая внимания на творящееся на арене. «Почему ты не следишь?» — поинтересовался Сергей, немного наклонив корпус вправо. Он только заметил, что судьи сидят не по канонам. Демон справа, а ангел слева. Сразу же возникло желание попросить их поменяться, но Сахаренко смог задавить его на корню. «Бои без оружия настолько скучные, что...» — Рамиэль задумался, подбирая сравнение. Вдруг он ткнул пальцем в трибуны. «Даже им интереснее трахаться, нежели смотреть. Я такое на выступлениях гладиаторов видел. Чем скучнее бой, тем больше оргия. Вот на выступлениях Спартака такого никогда не было. А тут...» — он разочарованно махнул рукой. Магия послушно приблизила взгляд гробовщика к трибунам. Действительно, в рядах была оргия. Несколько, как сказал бы Сергей, гитных пар демонов, тройка мужчин и несколько пар женщин совершали вполне характерные движения. Через три боя, за которыми жнец уже не следил, магическое приближение оказалось очень качественным, а степень оголенности не позволяла заинтересованному Сергею оторваться. Количество участников увеличилось еще вдвое, и туда втесалась одна эловолосая особа. «А разве жнецы занимаются подобным?» — немного удивился демон, тоже заметив этот феномен. «Нет, но одно я знаю точно: если жнец не отделяет ангелов от демонов, то случится либо конфликт, либо...» — «А, они уже присоединились», — приметил гробовщик яркое колечко в мешанине тел. «Нет, это не ангелы, это, скорее всего, Иуда», — бросил Рамиэль, не отрываясь от зрелища. «Быть может», — неопределенно отозвался Сергей, который вообще не понимал, почему предавший Христа стал ангелом. Хотя, если учесть, что демон сказал «не ангелы», значит, Иуда не ангел. Просто стырил кольцо, в смысле, нимб. Во всяком случае, кажется, жнецу необходимо уйти от темы, в которой смыслил чуть меньше, чем ничего. Тем более, что белых колечек стало больше. «А нам не надо их разогнать?» «Зачем? Михаилу надо, пусть и разгоняет. Меня лично все устраивает». «Еще бы тебя не устраивало падение ангелов, глава внешней политики ада». Сергей мужественно промолчал этот возглас. Как бы отреагировал демон, неясно, а все непонятное в перспективе опасно. Бои шли, оргия пошла на спад, либо участники уже устали, либо наконец начались интересные бои, а может, их кто-то разогнал. Шел уже третий час, а гробовщик еще не чувствовал усталости и однообразия. «Ставлю на демона». На стол с хлопком опустился нагрудный платок, Единственное, что было у Сергея, поддерживаю. Рамиль положил на стол серебряный браслет. Что, яблоки закончились? Позлорадствовал жнец, покосившись на аккуратную горку яблок, относящихся к выигрышу гробовщика. Что с ними потом делать, он совершенно не представлял. Зато теперь демон поставил так же, как и жнец. Понял, видимо, что Сергея чутье практически не подводит. Твоими стараниями, Михаил, азарт, грех, невозмутимо сказал архангел, сидящий со скрещенными руками и всем своим видом показывая неодобрение грешностью других судей. Тебе просто уже нечего ставить, рассмеялся Сергей. Действительно, сидящий в одной рубашке с панталонами ангел не производил впечатления существа, устойчивого к азарту. Вся остальная одежда пошла на ставки. Не сказать, что ангел прямо постоянно проигрывал, просто у него оказалось не так много вещей. Аскет, что еще сказать? Особенной комичности добавлял яркий нимб и подчеркнуто независимая поза ангела. Есть. Просто я умею вовремя остановиться. Демон победил. Прекрасно. Забава приелась, поэтому все выигранное вернулось к хозяевам. Ангел с облегчением оделся. Армель с некоторой грустью сложил яблоки обратно по карманам. Видимо, сам не знал, куда их деть. Вскоре, всего лишь после 8 часов непрерывных боев, в категории 1-1 без оружия обнаружился победитель. Им стала Ангелиса, кого-то напоминающая Сергею. «Умница, доченька!» – нежно улыбнулся архангел, и все встало на свои места. «У Михаила есть дочь, хотя может это общее название. Говорят же священники направо и налево, сын мой, хаэм, а у Рамиля есть дети, интересно было бы на них посмотреть, наверное, участвовать будут. Кстати, о детях и родителях, анекдот», безумно улыбнулся гробовщик, предчувствуя веселье. Шутки у него в большинстве своем были самосмейками, сам пошутил, сам посмеялся. Ощущая на себе взгляды других судей, Сергей начал: «Идут два жирафа, вы же знаете, кто такие жирафы. Так вот, идут два жирафа, отец и сын. Перед ними появляется ущелье, через которое маленький не может перепрыгнуть. Тогда отец наклоняется и сын по ней, как по мосту переходит на ту сторону. Идут они дальше, и навстречу им маленькая яма, которая сыну показалась гигантской. Чтобы отплатить отцу, он наклоняется, протягивая шею над ямой. Отец со словами «спасибо», сын, шагает тому на шею и ломает нафиг. Михаил поперхнулся водой, принесенный жюри в перерыве между соревнованиями. Выражение его лица стало непередаваемым, а гробовщик заржал так, как будто делал это в последний раз в жизни. Демон присоединился к нему. Ахахахаха, хух, все, я спокоен, ахахахах, нет, не спокоен, ахахаха. Сергей не мог остановиться. Как только он начинал успокаиваться, ему на глаза попадалось лицо архангела, вызывающее новый приступ смеха. Так, все, я успокоился. Жнец специально уткнулся в список участников, высветившийся на столешнице. Что у нас дальше? 1-1 с оружием. Зрелище ожидается кровавое. Рамиль улыбнулся. А аллегория на Библию действительно хорошая. Аллегория на Библию, это он штуку так воспринял? Хотя да, с таким юмором. Это действительно должно иметь глубокий смысл. Все-таки гробовщик не должен говорить какую-то фигню без всякого двойного дна. А я сказал, хорошо, что не восприняли это как прокол, мелькнуло в голове Сергея, когда он мягко улыбнулся на похвалу. «Милорд, позвольте мне отлучиться на 4 часа». Идеальный поклон и легкая тень беспокойства в глазах. По идее, больше 2 это не займет, но на всякий случай, надо взять больше времени. «Зачем тебе? Завтра у нас гости, а тебе необходимо резко куда-то отлучиться?» Голубой глаз прикрылся, пока его владелец отпивал из большой чашки. Новый, непривычный сервиз, Милин снова все разбила. Это уже почти перестало раздражать. Почти, так как необходимость снова привыкать к размеру, весу и цвету посуды Михаэля практически бесила. «Все так, милорд, что за событие? И замени эту траву». Чашка с чаем отрывается от рта и летит в дворецкого. Тот без проблем ее ловит, умудряясь не пролить ни капли. «Грандиозное сражение, в котором мне необходимо победить». Себастьян ставит чашку вне зоны доступа графа, надеясь, что остальной ужин придется мальчику по вкусу, иначе ни на какие поединки он точно не попадет. Что даст победа? Власть над Российской империей для демонов. И, тянет Михаил, отделяя кусочек от пудинга маленькой серебряной ложкой. «Извините, я не совсем понимаю, что это даст лично тебе, учитывая, что сейчас самое важное для тебя – контракт со мной. Ничего. «Ты обязан это делать?» «Нет, но от этого зависит моя репутация», — выложил демон свой главный козырь, «хорошие отношения с контрактером». И козырь сработал. «Хорошо, но если ты задержишься...» «Да, милорд», — поклонился демон, про себя записывая, что надо сделать что-нибудь приятное графу, в оплату. Кажется, ему очень понравилось произведение автора, который завтра будет в поместье. Возможно, стоит подарить этому человеку вдохновение или образ персонажа для более продуктивного творчества. Примечание к части. 4 страницы, хотя я был уверен, что 13699 символов потянет на все 5. В прошлом так и было, но эпоха больших глав ушла в небытие, а жаль. Что интересно, в прошлой главе также 4 страницы, но символов между тем всего 11738. Вот такие вот дела. Часть 19. Ночь гробовщика прошла за несомненно увлекательнейшим занятием, изучением ангелов. Нет, он не поймал одного из крылатых и не утащил к себе в бюро, дабы там наслаждаться эстетикой внутреннего мира ангелов. Жнец просто ходил за Михаилом и очень тщательно, и не менее осторожно, доставал его, так как, подготавливая мероприятие, ангелы не удосужились придумать, чем будут занимать гостей во время, в которое никто не сражается. Зрители разбрелись по домам, дабы после ночи, проведенной в своих мирах, снова начаться стекаться на кровавое зрелище. Да, бои с оружием гораздо более смертоносные, чем без него. Вообще, есть негласное правило, не убивать, но зачастую меч сложно остановить, а уж если практически любой удар оружия смертелен. И ангелы и демоны используют настоящее боевое оружие своих рас, для полноценного столкновения. В этих боях, кстати, участвовали и жнецы. Здесь они могли выступать с оружием, что давало им полный спектр сил. С голыми руками жнец много не навоюет. Настроение у архангела было просто отвратным. Нахмуренные брови, замирающий взгляд, стиснутые зубы, что демонстрировали вздувшиеся желваки. И вообще, Михаил напоминал Мейса Винду в юности, разве что посветлее. И его можно было понять, в конце концов, потери ангелов могут быть ужасающими. Согласно книгам, в 1237 году потери ангелов на подобном мероприятии, раз в 50 лет, составили 2000 единиц. А Сергей не мог не сопоставить эту дату с началом татаро-монгольского ига. Зато Рамиль, на ночь умотавший в ад, по его словам, навестить родню, с утра сверкал улыбкой и самим собой мог бы заменить нимб, настолько положительные эмоции от него исходили. Видимо, сын сатаны был совсем не против кровавой бойни, хотя это было понятно еще вчера. Сергей предполагал, что демон из той породы, которые за любой движ, кроме голодухи. Насчет нимбов, как понял жнец, этот прибор представляет собой направленное движение положительных эмоций. Это движение создает некоторую область водоворота, цепляя себе подобные частицы и отправляя их в ангела, через его голову. Вполне возможно создать и негативный нимб, используя отрицательные эмоции. И, если гробовщик понял ситуацию, это сильно поможет тем же падшим, которые вынуждены питаться всем чем угодно, причем не самого лучшего качества. Но главное, что вынес Сахаренко из наблюдения за нимбом, если понять, как приводится в движение эмоций, то можно наконец создать душу для Селя. Гип-гип, ура! Осталось только либо спионерить нимб, либо спионерить ангела. Да, это будет явно не так-то просто. Сидя на мягком облачке, Сергей рассматривал список участников. Он был меньше вчерашнего, но на это была причина. После поединков следовала сотня, как заметил Рамиль. Но в сотне все равно каждый за себя. Логика, конечно, есть, но не слишком явная. Или наоборот, слишком. Короче, об этом гробовщик старался не задумываться. А вот о чем он задумывался, так это о том, под каким номером выступает Себастьян. Логика на этот раз была проста. Дворецкий – один из самых сильных демонов, что видел жнец. Следовательно, он должен выступать. В боях без оружия его не было. А вот узнать настоящее имя Себастьяна. «Кого-то ищешь?» – заглянул через плечо сын дьявола, горячим дыханием сдувая прядь с плеча. «Ага». Под взглядом жнеца золотые строчки побежали вверх, открывая еще не прочитанные имена. «Кого?» – не отставал Рамиль. Гробовщик, оторвавшись от списка, принюхался, пахло медом. Сергей повернулся к демону, и у него появились некоторые подозрения. Родных навещал, и никак иначе. Это утверждение Рамиль произнес максимально твердо и серьезно, Поэтому жнец еще сильнее заинтересовался, а почему медом пахнет? Я ел мед, неуверенно произнес демон, не понимая суть претензии Адриана. Адский мед, в аду есть пчелы, а почему бы им не быть, ответил Рамиэль, а Сергей мысленно добавил в список желаний попробовать адский мед. Так кого ты ищешь? Спросил демон, видя, что Адриан снова вернулся к рассмотрению списка и не реагирует на окружающий мир. Есть знакомый демон, он связан контрактом. Сильный, а имени я не знаю. Ты знаешь демона, но не знаешь его имени, любопытно, протянул Рамиэль, насмешливо улыбаясь. В глазах притаилась тьма, весело танцующая в предвкушении крови. Правда, это гробовщик понял уже позже. Мы встречались лишь в мире людей, когда я уже отошел от дел жнеца, отмахнулся Сергей, вновь утыкаясь в вереницу имен и титулов. Ну, тут помочь не могу, но ладно, уже начинается. Может, углядишь знакомца, может и угляжу. Начало было таким же, как и вчера. Короткое представление судьи и бои. Вспышки молнии уже не так впечатляли успевшего прикрыть глаза Сергея. Фразы, кстати, отличались, как и движения, поэтому заподозрить какую-то программу в этих иллюзиях гробовщик не смог. Зато бои отличались. Во-первых, участники выходили на арену в самых разнообразных доспехах и защитах с самым разнообразным оружием. В основной массе это мечи самых различных толков, но встречались и копья, и булавы, и кастеты, и метательные ножи. Впрочем, все это разнообразие использовалось в основном демонами. Ангелы выходили либо с мечом, как с традиционным оружием, либо с шестом, как с наиболее милосердным. Еще отличились жнецы, которые выходили на арену со своими уникальными косами, но тут они были вне всякой конкуренции. Если серп, керамбит или кусаригаму Сергей еще мог предвидеть, то, к примеру, напальчники с когтями, нет. Во-вторых, участники использовали крылья, чего не было сделано ни разу за первый день. Ну, это было эпично. Раскрывание крыльев в самых неожиданных моментах, блокирование ими атаки, атака ими. Когда демон черным крылом сбил нимб с головы ангела, а вторым ударом снес эту самую голову, жнец поверил, что это серьезное оружие. Возможно, именно поэтому их не обнажали в первый день. В-третьих, что следует из второго пункта, бои стали вестись не только в плоскости, а в трехмерном пространстве. К счастью, купол, мешающий звукам и взглядам снаружи, никак не мешал обзору изнутри. Разве что приходилось задирать головы, но тоже не слишком высоко. Сражающиеся не покидали условные границы арены, а приближающие картинку чары помогали разобрать в двух силуэтах стороны. Правда, жнецы не летали, но тут поразили своим бесстрашием. Дождавшись атаки сверху, они атаковали живой снаряд с яростью, достойной лучшего применения. А еще жнецы полностью игнорировали раны. Оторванная рука, отрастим, дыра в груди, зарастим, а голову у нас не оторвать. В итоге демонам оставалось только избивать детей жизни и смерти, пока те не сдадутся. Несколько подобных боев остановили судьи, так как сдаваться отродьям тьмы жнецы совсем не собирались. Сергей следил за происходящим с комфортом, пил чай и ел печенье, восхваляя себя, настолько мудрого, что навестил бюро ночью. Печенья у него было много, две большие коробки, так как и зрелищ было предостаточно. А чай, воду ему дали ангелы, по просьбе Михаила, кипятил ее, с помощью огня, Рамиэль, а заваривал сам гробовщик. «Хорошо устроился», — сказал демон, возвращая чайник, полный кипятка. «Ну-ка», — истырил печенье прямо из-под носа Сергея. «Ты же не так чувствуешь вкус, как люди или жнецы». Эти печенья гробовщик не модифицировал, рассчитывая на употребление в одиночку. «Не так, но мне приносит удовольствие выражение твоего лица. Жрешь и не краснеешь», — возмутился жнец, не зная, как спасти свою еду от посягательств демона. «Чтобы заставить меня покраснеть, во рту у меня должно быть не печенье», — озорно улыбнулся Рамиэль, разводя руками. Вдруг внимание Сергея привлекла рука слева, быстро мелькнувшая рядом с коробкой. Быстро повернувшийся жнец увидел архангела с убранной за спину рукой. «И ты?» Имя исторического деятеля гробовщик называть не стал, но отчаяние и неверие в его голосе подразумевало. Звонко рассмеявшись, ангел достал конечности из-за спины и помахал пустыми пальцами. «Рамиэль прав, выражение твоего лица просто непередаваемо. Меня пригласили, чтобы посмеяться. Прекрасно, просто прекрасно», — бормотал гробовщик, отпивая из чашки. Чай вернул жнецу веру в ангелов и демонов, поэтому всего после шести глотков его настроение снова было на высоте. «Хотите анекдот?» — с предвкушением в голосе спросил Сергей. «Нет, Категорически отказался архангел. Рамиль, кажется, был бы не против, но без полного согласия рассказывать что-то похожее на вчерашнее было стрёмно. Ну ладно, внимание жнеца переключилось на арену. На арене шел бой, офигеть, как неожиданно. И сражались двурукий мечник из рядов демонов и ангел с шестом. Ангела с шестом, это эфемерное создание в легких и полупрозрачных одеждах, Сергей уже видел, и в предыдущих четырех боях тот победил. И вот что жнеца бесило. Он до сих пор не мог определиться с полом нимбоносца. Вообще, ангелы все такие, но их всегда что-либо обнаруживает. Манера держаться, слова, движения, косметика, волосы, грудь. В конце концов, у данного представителя расы отсутствовали какие-либо признаки мужчины или женщины. Полный андрогин, и даже по имени, стоявшим рядом с номером участника, ничего понять было нельзя. Никита Угри, то ли Никита, и это мальчик, то ли Никита, и это девочка. Ударение в списке почему-то не поставили. Демон был под стать противнику, но от него и ожидалось, два легких клинка и не менее легкие одежды, пусть и скрывающие основное, но практически не оставляя при этом простора для фантазии. Но тут хотя бы пол определялся, что немного успокаивало Сергея. Началось все динамично и плоско. Плоско в том смысле, что ни один из противников не раскрыл крылья. Ангел, думал гробовщик, из-за того, что его оружие не способно наносить существенный ущерб без вкладывания в удар массы бойца. К тому же, огромное количество приемов с шестом можно применить лишь на земле. Райский представитель так поступал и в предыдущих боях, поэтому ничего удивительного он не показал. Почему демон так и не раскрыл крылья, было неясно. То ли решил сражаться в равных условиях с противником, что было совершено нетипично для адских жителей, то ли подумал, что на твердой поверхности у него будет больше шансов, что было, в принципе, логично, его оружие было таким же легким, как и шест нимбоносца. Ангел сражался очень короткими ударами, ни на миг не прекращая движения, заставляя серебристую палку извиваться в своих руках, постоянно возникая на пути мечей. Использовал шест как дополнительную ногу, вытворяя, в представлении Сергея, шаолинские штучки, типа прыжок через противника и блок его мечей шестом. Хотя в боевых искусствах это бы называлось полет аиста через реку, кишащую водяными драконами. Демон старался использовать преимущество парных клинков, атаковать с нескольких направлений сразу, но у него не получалось. То ли не хватало скорости, то ли разница в мастерстве компенсировала другие преимущества, но противники были равны. Ничто не может длиться вечно, кроме некоторых весьма спорных понятий и состояний, поэтому схватка все-таки подошла к своей кульминации. Вместо очередного рывка в сторону, адский житель бросился под ноги замешкавшемуся ангелу и стремительно ударил вверх клинком, целясь, очевидно, в пах, но и Никита не оплошала, и шест как белая молния замерла перед глазом демона. Противники замерли без движения, остановленные магией арены. До этого Сергей не видел, как действует магия арены, но знал, что она появляется, когда без судей невозможно определить победителя. Такое происходит достаточно редко, обычно при нанесении однозначно смертельных ударов одновременно, как сейчас. Победил 63-7, быстро проговорили Рамиэль и Михаил и зло посмотрели друг на друга. Половины аренды полыхнули одновременно алым и синим цветами и тут же потухли. Решающее слово остается за приглашенным экспертом. Купол над судьями разошелся, и взгляды многомиллионного стадиона собрались на Сергея. Резко выдохнув, он поднялся с облака и произнес: «Победил номер 63», и хотел садиться обратно, но архангел, заметив порыв жнеца, шикнул: «Причины. 63-й победил, так как», медленно начал Сахаренко, судорожно соображая, что сказать дальше. Он показал себя большим воином, нежели седьмой. Под седьмым номером выступал ангел. Вспомните манеру боя ангела. Глубокая защита, но подобная тактика может привести к победе лишь при атаке на выдохшегося нападающего. Но в итоге бой закончился в результате действий демона, следовательно, демон может измениться для победы, а ангел лишь оставаться в одном состоянии, надеясь на то, что внешние обстоятельства изменят его положение в лучшую сторону. Бой – это не статика, а динамика. Поэтому я присуждаю победу 63-му номеру. Купол снова появился над судьями, убирая звуки разошедшегося не на шутку стадиона. Гробовщик сел на облачко и дрожащими руками налил себе чай. Кажется, он переволновался. И до попадания Сергей ненавидел выступать перед людьми, да и в целом считал себя интровертом, а уж через год практически постоянного нахождения в одиночестве, сердце разогналось до скоростей, на которых каждый удар ощущается как опустившийся на грудную клетку кузнечный молот, на коже проступил холодный пот, а уши и щеки горели. Вообще, Сахаренко планировал говорить достаточно долго, успел продумать несколько позиций монолога и придумал вопрос на ответную форму изложения, но как только произнес первое слово, отказался от такой траты воздуха. К тому моменту, как он закончил первое предложение, в горле пересохло, а язык прилипал к небу. Завершил он уже едва ворочая языком, а остальной план выступления вылетел из головы. С мелкими глотками чая к Сергею приходило спокойствие, и вскоре он задышал ровно и умиротворенно. «Что это было, Адри?» — тронул его плечо демон, немного обеспокоенно пытаясь поймать взгляд жнеца. «Ногу свело», — нервно улыбнулся Сергей, переводя взгляд с влажной глади чая на арену. «Будь осторожнее», — сказал Рамиль, повторяя действие гробовщика. Оба они понимали, что у жнецов ноги сводят лишь от ужасных нагрузок, которые получить сидя на парящем облаке невозможно. Но демон промолчал, видимо, решив не допытываться, за что Сергей был ему очень благодарен. Поединки с оружием закончились очень неожиданно, просто вместо очередной пары на арену стала стекаться маленькая толпа. Ангелы, жнецы, демоны, два колдуна, выступавшие за демонов, один святой со стороны ангелов. Святые – очень интересный феномен, но, к сожалению, гробовщик нашел жалкие крупицы информации по этой теме. На это было две причины. Во-первых, исследованиями практически всего занимались жнецы, поэтому изучение чисто ангельского феномена было серьезно затруднено. Во-вторых, случай настолько редкий, что ценнейшие единицы просто ускользают от сверхъестественных существ. Святой – это ангел в человеческой оболочке. Часто подобные люди очень несчастны по жизни, как и ангелы, они питаются светлыми эмоциями, но нимбов у них нет, поэтому они тянут свои собственные эмоции и чувства, направленные на них самих. Отсюда, кстати, их стремление помогать всем. Чем больше положительных эмоций будет направлено на святого, тем лучше ему будет. Обнаружить их сложно, так как в списках жнецов они не отмечены. Короче, очень интересный феномен, но вообще непонятный и неизученный. Что же касается того, почему святой вообще вышел на арену, у них была очень интересная особенность. Своей силой они глушили демонов, делая их практически небоеспособными. Хо, ангелы хотят вывести демонов из боя в самом начале. «Михаил, а почему я узнаю об этом только сейчас?» — весело воскликнул Рамиль, прожигая взглядом архангела. Тот очень уныло протянул: «Хо, демоны тоже хотят вывести ангелов в самом начале. Рамиль, а почему я узнаю об этом только сейчас?» Михаил явно намекал на двух колдунов, действительно способных на нечто подобное. Гробовщик понимал, зачем вводить такие ценные фигуры в сотню, в которой будет лишь один победитель, чтобы победа гарантированно не досталась сопернику. Но вопрос был в другом: что же будет в боях, ровно двух, 100 на 100? Ведь единожды проигравший второй раз выступать не может. А значит, этот святой, небритый бомж в белой простыне, и колдуны, такие же бомжи, разве что одетые побогаче, больше на арене не появится. Более того, у них есть риск вообще не выжить. Сотня участников сражается друг с другом без всякой системы. Кстати, это практически единственный конкурс, в котором действуют заклинания, которые должны вывести сильно поврежденного участника с арены. Но ведь это не панацея. Некоторые умирали уже выведенные с поля боя, некоторые умирали мгновенно, ведь битва проводилась с оружием, и каждый удар мог стать последним. Сергей выдохнул и одним глотком осушил чашку. До него только сейчас дошел весь ужас ситуации. Каждый век многие сотни сверхъестественных существ убивают друг друга, просто так, без всякой выгоды. Это же даже не гладиаторы. У каждого из них есть свои жизни, мысли, цели. Разве можно выгодой назвать власть над крошечным кусочком территории? Смысл какой? Зачем все это происходит? Примечание к части. Вот вы видите цельную главу, а я вижу кусок да и кусок после. Стиль у них не очень отличается, но история и даже места, в которых их писали, отличаются как небеса и бездна. Телефон официально мне еще не вернули, но я уже могу им пользоваться. Осталось только контрольную в понедельник написать на 5, и все вернется на круги своя. Часть 20. Участники разошлись ровным кругом, будто решили устроить веселый хоровод вокруг горящего чучела. Вот только настроение танцоров было совсем не радостное. Резкие движения, горящие глаза, настороженные взгляды.